Да. И поэтому, если вы будете готовиться даже, Лиля, даже готовиться амортизировать, то смотришь, через какое-то время, когда попадете в ситуацию, то и получится. Значит, вы сейчас не самортизировали, а мысленно самортизируете. Раз, два, три, пять, десять, пятнадцать. Смотришь, потом и получится. Вы знаете, я все на себе проверяю. Это действительно так. Вот когда ты подготовлен, и ты ни разу этого не сделал, но ты готовился к этому. Потом, когда попал в эту ситуацию, то что? Ты сделаешь это. А ни разу ведь не делал. И сделаешь неплохо. Но вот я помню, однажды у меня был такой случай, что мой партнер пошел на разрыв отношений. Что надо было сделать? Кругом и в обратную сторону сразу. Я этого не сделал. Но я потом все время думал, как надо было сделать. Как говорится, мысленно репетировал. Но когда случай пришел, я сделал, как будто бы я делал это 1000 раз. Так что можно потренироваться так. Так что, Лиля, может быть, так вам будет легче. Но то, что я вам предложил, это быстрее. Это тяжело, это эмоционально вам будет надсадно. Вы прорепетируете это, и значит, потом это вас будет сдерживать. Она вспыльчивая. Хавири по темпераменту, но вспыльчивость – это черта характера. Значит, итак, брак состоялся уже, вы поженились. Но потом могут появиться дети. Конечно, когда материально состоятельные люди, они боятся развода. Многие боятся развода, потому что они просто в одиночку, женщины особенно, поднять не могут ребенка. Значит, вы знаете, у нас в том-то дело, уже есть такие семьи. В нашей же системе, с именем, с отчеством. Ну, вы их знаете, да? Вот. Марина, 27 лет. Да, женщина, кобелька надо на потомство хорошего подбирать. Обязательно. А как вы можете определить, если она не состоялась? Она захотела выйти замуж и хотела родить ребенка. Всегда нужно решать задачу какую? Одну или две сразу? Одну, конечно. Поэтому бывает та, которая более доступна. Родить ребенка. У нее были все основания. Два бутика у нее, растущее производство. Есть хороший парень. У того торговля большая, очень джинсовая, но очень крупный бизнесмен. Красивый, как бог. Вот. Значит, ну, все. Говорю, давай разделим, давай роди от него ребенка. Раз такой случай представился, это не так. Все с интеллектом, все в порядке. Но у него система связи такая, что у него там жена, двое детей, такое воспитание патриархальное получил, как это так бросать семью. Он даже попытался, но ничего не смог, он опять ушел к жене. Давай сосредоточимся на рождении ребенка. Ну и она родила ребенка. Но ребенок прошел все стадии. Ну, во-первых, она была, имела подготовку, да, у нас. Ну, во-вторых, она была материально состоятельна. В-третьих, ее ребенок прошел воспитание во внутриутробном. Да. Она с ним, с ней дочку родила. Раза три посещала. Посещала раза три. Да, я, кстати, ходил, у кого там двое детей, может, после наших разговора еще на 3, 4 и 5 пойдете. Почему? Мы ведем уродливую жизнь. 1-2 ребенка это так. Ну, нормальная жизнь это иметь где-то 5 детей, 6. Ну, раньше рожали как? Через год, да? Ну, потом процентов 70 вымирало, а 5 раз оставалось. Слово «семья» некоторые расшифровывают «семья». Я – раз, моя жена – 2, 5 детей – всего 7. К нам сейчас ходит один миллионер в директорскую группу. У него 5 детей. Как он хорошо смотрится. Он лучше выглядит, чем его миллионы. Ну, потом он в последний вторник еще и сына привел, который сейчас в Оксфорде учится. Еще у нас один есть, но это уже нашей подготовки. Ну, так, приближается к олигархам. В 44 года он второй раз женился. Его жене было 44. 2 они уже завели. Это тоже. Ну, то есть, здесь тоже все стадии были. Они получили подготовку. Перед рождением ребенка психологическую, и она тоже. В 42 года она родила легче, чем когда ей было 22 года. Ребенку, потому что роды должны... Все, что естественно, должно доставлять удовольствие. Покушали – удовольствие, в туалет сходили – удовольствие. А роды – это какой процесс? Естественный. Естественный или патологический? Естественный. Значит, он должен доставлять огромное удовольствие, и нормальные роды должны проходить с оргазмом. А вот этом тут в Библии какая-то ошибочка. Бог-то говорит, в муках... Ну, в поте лица будешь свой хлеб добывать, это нормально, но если ты добываешь хлеб, то ты получаешь от этого удовольствие. В конечном итоге, даже если очень трудно. Вспомните ваши лучшие моменты, когда вы с честью вышли из трудностей, так? Ну, а роды, конечно же, они не с мучениями должны проходить. Вспомните наших предков. Крестьяне ржали это самое. Да. Серпом урожай. Ну, свадьбы были в сентябре, роды когда? Видели? Правильно? Тут же рожали, помощь оказывали соседние женщины. Да, кстати сказать, правильнее, роды же не врач принимает, а акушер. Но сейчас настолько мало нормальных родов, то практически сейчас роды врач принимает. Патологические роды, но это неправильно. Норма – это то, что соответствует законам жизни. А у нас норма – то, что общепринято. Так норма СССР? Ну, у нас уже есть такие случаи, по крайней мере, без боли. 40, так они не успокоились. 45, они еще и второго родили. Ему сейчас, ей 45, ему 48. Он говорит, да я, говорит, ходячая легенда у нас в коллективе, часть родителей. Способствовать хочу росту народонаселения. Хочу сказать, у меня много было ошибок, вот что мало детей, это да. Ну, уже со своей женой завести я не смогу. Ну, и по ее принципам, по положению, да и по моему. Сексуальная квалификация уже снизилась. Вот. Но если вдруг повысится, то самое... уже тоже, наверное, аж хочется увидеть. Ну, посмотрим, в общем. Короче говоря, не надо загадывать, как выйдет. Надо покоряться течению жизни. Вот. Ну, вот, ну, вы сейчас в таком хорошем возрасте. Ловите неудачи. Но, опять-таки, естественно, если материальное положение должно быть хорошее. Нищету не надо плодить. Кстати, нищие люди – это плохие люди. Чужие, в наших же условиях они могут добиться, да? Они добиваются все равно. Я самый несчастный человек на свете. Слово «самый», да?